«Видите вы этот плащ, это перо и этот калет?» — сказал герцог. «Они принадлежат одному из моих дворян, мсье де ля Молю, франту в лучшем стиле. Его наряд наделал такого шума при дворе, что когда ля Моль в этом костюме, его узнают все за 100 шагов. Я дам вам адрес его портного. Заплатите двойную цену, и к вечеру он вам сошьет такой же. Вы запомните имя? Де ля Моль». Едва герцог Алансонский успел сделать это наставление, как в коридоре послышались шаги, приближавшиеся к двери. А вслед за этим звякнул ключ в замочной скважине. «Эй, кто там?» — крикнул герцог, бросаясь к двери и задвигая задвижку. «Черт возьми!» — отвечал голос из-за двери. «Нахожу вопрос странным. Сами-то вы кто?» «Вот забавно. Прихожу к себе домой, а меня спрашивают, кто там». «Это вы, мсье де ля Моль?» «Конечно, я! А вот кто вы?» Пока ля Моль выражал свое изумление по поводу того, что его комната оказалась занята, и пытался узнать, кто этот новый его сожитель, герцог Алансонский придержал одной рукой задвижку, а другой закрыл замочную скважину и, быстро обернувшись к де Муи, спросил его: «Вы знакомы с ля Молем?» «Нет, ваше высочество, и он не знает вас». «Думаю, что нет. Тогда все хорошо. На всякий случай сделайте вид, что смотрите в окно». Де Муи выполнил указание, не возражая, так как ля Моль начинал выходить из терпения и колотил изо всей силы кулаком в дверь. Герцог Алансонский взглянул в последний раз на Де Муи и, убедившись, что тот стоит спиной, отворил дверь. «Ваше высочество, герцог?» — воскликнул ля Моль, от изумления делая шаг назад. «О, простите, простите, ваше высочество!» «Пустяки, мсье. Мне понадобилась ваша комната, чтобы принять одного человека». «Пожалуйста, ваше высочество, пожалуйста, но молю вас, разрешите взять на постели мой плащ и мою шляпу. Другой плащ и другую шляпу я потерял ночью на Гревской набережной, где на меня напали воры». «Да, мсье», — сказал герцог, улыбаясь и лично передавая ля Молю требуемые вещи. «Вид у вас неважный. Ясно, что вы имели дело с напористыми молодцами». Герцог сам передал ля Молю берет и плащ. Молодой человек поклонился и ушел в переднюю переодеться, нисколько не задумываясь над тем, что герцог делал в его комнате, так как подобные случаи были довольно обычным делом в Лувре, где комнаты дворян, прикомандированных к высочайшим особам, служили этим особам своего рода гостиными, в которых происходили всевозможные приемы. Де Муи подошел к герцогу, и они оба, прислушиваясь, стали дожидаться, когда ля Моль закончит свое переодевание и уйдет. Но ля Моль сам вывел их из затруднения. Кончив свой туалет, он подошел к двери и спросил: «Простите, ваше высочество, вам не попадался граф Коконас?» «Нет, граф, хотя сегодня утром он был назначен для услуг». «Значит, его убили», — сказал ля Моль самому себе, уходя из комнаты. Герцог прислушался к постепенно затихавшим шагам ля Моля, затем отворил дверь и, увлекая за собой Де Муи, шепнул ему: «Вглядитесь, как он идет, и постарайтесь перенять его неподражаемую выправку». «Постараюсь как можно лучше», — ответил Де Муи. «К сожалению, я не щеголь, а солдат». «Как бы то ни было, но около полуночи я жду вас в этом коридоре. Если комната моих дворян будет свободна, я приму вас в ней, а если нет... найдем другую». «Хорошо, ваше высочество. Итак, до ночи, до 12 часов». «До 12 часов». «Да, кстати, де Муи, при ходьбе сильно размахивайте правой рукой. Это особая повадка де ля Моля».